«Смотри, Зун, я сделала, как ты хотел, а теперь забери меня домой», — крикнула Линда, бросив эмблему в пролом. «Сейчас начнется», — сказал Джо, когда он и Гарри приготовились, но ничего не случилось. «Сыска, Китлин, проверьте все камеры наблюдения», — тихо прошептал Наруто. «Сейчас», — сказал Сыска, находясь в центральной лаборатории с Китлин и Айрис прежде, чем он это сделал и увидел человека с синим электричеством, мерцающим вокруг его тела. «О боже, он знает, что это ловушка, Нейт, он на крыше, Джо и Гарри, он там». Глаза Наруто расширились, прежде чем ускорился и побежал вперед, когда Зум умчался, преследуемый Наруто. Линда отстала и взяла оружие Гарри, прежде чем последовать за ним. Наруто и Зум мчались через город, и Аллен был очень удивлен, когда Зум оказался быстрее его, прежде чем он остановил время и догнал другого спидстера, схватив его и ускорился к Узумаки Индастрис, где бросил его в сторону здания, когда время возобновилось. Тело Зума немедленно полетело вперед, прежде чем он упал, и сразу же поднялся на ноги, оглядываясь вокруг. «Что это такое?» — спросила Айрис, увидев Зума через камеру наблюдения. «Этот парень не человек», — сказала Китлин, широко раскрыв глаза. «Чего ты от меня хочешь?» — потребовал Наруто, принимая во внимание синюю молнию вокруг Зума. «Если он не ошибается, это было как-то связано с наркотиками для повышения скорости». «Все», — прорычал Зум. Глава 22. Грот. «Ты имеешь в виду мою скорость?» — спросил Наруто, ухмыляясь. «Твоя молния синяя, что ты себе вколол?» «Не твое дело», — прорычал Зум. «Это стало моим делом, когда твой солдат стал следить за мной, несколько месяцев назад», — сказал Наруто. «И где же он?» — спросил Зум, удивляясь, почему он не получал информацию от своего реликта. Последняя информация от него была о людях, которыми окружил себя Флэш. «Не твое дело», — ответил Наруто с ухмылкой прежде, чем увидел бегущего вокруг здания Зума и моргнул. «Какого черта?» «Нейт, я на месте», — сказала Линда по коммуникатору, так как она была невидима на здании с винтовкой Гарри, заряженной сывороткой замедления скорости. «Жди, Сыска, Китлин, запустите новое программное обеспечение, чтобы измерить возможности этого парня», — сказал Наруто, установив компьютерное программное обеспечение, которое могло бы узнать много вещей о мета-человеке, находящемся поблизости здания Узумаки Индастрис. «Линда, стреляй по моему сигналу». «Поняла», — ответила Линда, когда Наруто увидел, что Зум остановился, и бросил в него молнию и ответил, размахивая своей чидори от взрыва. Когда две атаки столкнулись, возникла вспышка света. Когда Наруто немного отклонился от силы от взрыва, но он удержался на земле, когда атака разделилась надвое и обошла его в воздухе. Зум был шокирован, когда Наруто мчался на него, и ему удалось откинуться назад, чтобы увернуться от чидори Наруто, прежде чем он сжал кулак, и его чидори взорвалась, отправив Зума в полет, и сам заскользил назад. Наруто наблюдал, как Зум схватился за лицо и встал, позволяя увидеть каштановые волосы и карие глаза, когда маска мужчины была разрушена вокруг его правого глаза. Внезапно в вспышке синей молнии, Наруто обнаружил, что его голова откинулась в сторону, когда его ударили в челюсть, а затем он получил удар в живот. Подняв руку, чтобы заблокировать хук, Наруто ударил Зума в живот, отправляя его назад. Наруто сжал челюсти, прежде чем увидел приближающегося Зума. Решил вспомнить кое-что из своей жизни шиноби, он быстро начал вращаться на высоких скоростях, пока его не окружил купол фиолетовой молнии, с которой столкнулся Зума и его подбросило в воздух. Прежде чем Наруто перестал вращаться и ускорившись к Зума, он поймал его тело, прежде чем тот упал и попытался ударить по голове и плечам, но потерял хватку, когда Зум завибрировал телом, и нанес Наруто мощный рубящий удар руками, отправив врезаться в землю. «Ты хорош, Флэш, но недостаточно», — сказал Зум, держа Наруто за горло и глядя на него снизу вверх. «Я покажу твоему городу, что ты не бог, я лишу их надежды, когда убью тебя. Я заберу всех твоих близких и подведу их на край смерти, потому что я самый быстрый человек на свете». Хлюп. Глаза Зума расширились от боли, когда пурпурный клинок молнии появился из стороны его сердца. Он не заметил, как Наруто, услышав, что Зум сказал, импульсивно положил руку на свое тело и сформировал молниеносный меч, проткнувший их обоих. Глаза Линды расширились, а Китлин, Айрис и Сыска, Джо и Гарри, которые только что прибыли, смотрели в шоке, как Зум отпустил Наруто и, пошатнувшись назад, упал на колено, положив руку на рану, из которой сочилась кровь. «Наруто, чье зрение то входило, то выходило из фокуса, медленно поднялся на ноги. «Ты не убьешь никого из моих близких, Зум. Мне не нужно быть Богом, чтобы остановить тебя. Все, что мне нужно, это быть самим собой, и я защищаю тех, кто мне дорог. Я бы с радостью умер за них, и если это то, что нужно, чтобы победить тебя, то так тому и быть». Наруто ухмыльнулся, прежде чем закашлялся кровью, и когда его тело начало неметь, но преодолевая слабость, он и поднял руку и ускорился, прежде чем крик «Одна тысяча птиц» заставил Зума посмотреть вверх. «Умри!» Наруто тянулся молниеносной рукой к лицу Зума, но внезапно в глазах потемнел, и он потерял сознание и промахнулся, прежде чем упал на землю. Линда, увидев это, появилась рядом с ним в белой полосе. Когда она ударила Зума по голове своей винтовкой, отправив его в полет, а также сломав винтовку пополам, прежде чем она схватила Наруто. В это время Гарри побежал к Зуму, который встал на ноги и убежал в Узумаки Индастрис, чтобы добраться до бреши в подвале. «Нет!» – закричал Гарри, видя, что мужчина уходит, когда Линда промчалась мимо него вместе с Наруто, а Джо последовал за ней. 3 дня спустя глаза Наруто устало открылись, когда он моргнул, чтобы сфокусировать свое размытое зрение, и первое, что он увидел, было то, что Кейтлин, Айрис и Линда спали. Глянув на часы, он увидел, что сейчас полночь, прежде чем он посмотрел вниз, чтобы увидеть свою грудь, обернутую бинтами, и глубоко нахмурился. «Это не конец», — Зум Наруто подумал, кивая, прежде чем выпрямиться, немного поморщившись. Убедившись, что не разбудил девочек, он спустился к лифту и поехал на 2-й этаж, комнату, которую он построил, и должна стать его собственной маленькой лабораторией скорости. Она была в 2 раза больше трубопровода. Идя к столу, на котором были чертежи для его собственной лаборатории скорости, такой же, как у Барри, но у Наруто она будет немного другой, так как на столе 1-й чертеж был для гравитационной машины. Утро. Девочки проснулись, и не увидев Наруто, они сразу же отправились на его поиски, и просмотрев запись камер, они видели, что он делает перевернутые приседания, и быстро спустились на подуровень, чтобы противостоять ему с Наруто. Наруто был на своем 100-м повторе, когда услышал звон лифта, и быстро поднялся на ноги, чтобы увидеть 3 красивых, но сердитых девушек, марширующих к нему. «Я в беде», — подумал он и поздоровался. «Доброе утро, дамы. И что ты здесь делаешь?» — спросила Кейтлин. «Тренируюсь», — медленно произнес Наруто. «Ты был без сознания в течение 3 дней. Последнее, что тебе нужно, чтобы быть на ногах, делая что-то напряженное», — сказала Линда. «Я быстро исцеляюсь, помнишь?» — Наруто напомнил, улыбаясь. «Я в порядке». «Ты ударил себя молниеносным мечом», — парировала Айрис. «Сегодня ты не тренируешься и не делаешь ничего даже отдаленно похожего», — заявила Кейтлин. «Ты же не серьезно?» — спросил Наруто, улыбаясь. Спустя несколько часов Наруто сидел на своем диване с раздраженным выражением лица. Он не мог поверить, что у девочек было столько власти над ним. Он не мог пойти в лабораторию, потому что они не позволили бы ему войти. Услышав звонок своего телефона, он вытащил свой телефон и моргнул, увидев удостоверение личности на нем. «Алло, да, это было уже давно. Как вы себя чувствуете?» «Это хорошо». Глаза Наруто расширились, прежде чем в вспышке фиолетовой молнии он исчез. Неизвестный дом. Наруто появился в дверях одного из домов и постучал, прежде чем терпеливо дождался ответа, и его глаза слегка расширились, когда дверь открылась, и он встретился взглядом со своим другом, которого не видел и не слышал уже 8 лет. «Привет, Сара». Сара Лэнс смотрела на Наруто в шоке. Она планировала увидеть его, но не думала, что это будет так скоро. «Что можно сказать человеку, который считал тебя мертвой в течение 8 лет? «Привет», — сказала Сара, прежде чем Наруто притянул ее в объятия, и она обняла в ответ. «Ты даже не представляешь, как я зол на тебя», — сказал Наруто. «Мне очень жаль, ты не должен быть здесь. Я опасна», — ответила Сара приглушенным голосом, уткнувшись ему в плечо, прежде чем отодвинуться. «Я знаю, что ты вступила в Лигу убийц, но ты была мертва. Как же ты можешь быть живой? Меня вернула яма Лазаря, но что-то не так. Я теряю контроль над собой. Я здесь только для того, чтобы убедиться, что моя мама в порядке, прежде чем я уйду в уединение. Я не видел тебя и ничего не слышал о тебе в течение 8 лет, и сегодня мне нечего делать, поэтому я проведу день с тобой», — сказал Наруто, прежде чем Сара собралась заговорить, но обнаружила, что задыхается, когда Наруто умчался и вернулся с пакетом нездоровой пищи и бургерами. «Как ты? Ты не единственная, кто пережил некоторые перемены», — улыбнулся Наруто, прежде чем Сара впустила его внутрь. И на протяжении всего их времени вместе Сара забыла обо всех своих проблемах, и наслаждалась собой, и Наруто, раз ему запретили напрягаться, не беспокоился о проблемах в городе. Вечером Сара застонала, проснувшись рядом с Наруто, потом с легкой улыбкой нежно поцеловала его в губы и, выбравшись из постели, пошла в ванную, быстро приняла душ и тихонько вернулась в свою комнату. Подойдя к своей сумке, она пыталась найти какую-нибудь одежду, но, найдя то, что ей было нужно, встала. «Куда ты собираешься?» Сара напряглась и обернулась, чтобы увидеть такого же обнаженного Наруто, стоящего там, глядя на нее, и вздохнула. «Я же сказала тебе, я не могу быть рядом с людьми, пока не научусь контролировать это, я не могу рисковать навредить своей маме. Я понимаю, но не забывай, что ты не одна, Сара, просто позвони мне, и я буду там через мгновение», сказал Наруто, заставив Сару улыбнуться, прежде чем она протянула руку и притянула его в страстный поцелуй, и сжал ее так сильно, что она застонала, когда она встала на цыпочки. Отстранившись, тяжело дыша, Сара улыбнулась. «Спасибо за сегодняшний день». «Не проблема», — сказал Наруто, снова улыбнувшись и клюнул ее в губы, прежде чем они вдвоем стояли обнявшись. «Я обещаю, что мне не понадобится 8 лет, чтобы увидеть тебя снова», — сказала Сара. «Лучше не надо, потому что я тебя выслежу», — улыбнулся Наруто, целуя ее в висок. Неделю спустя у Наруто была хорошая неделя, было никаких признаков зума или каких-либо нарушителей, и после того, как Сару отпустили, ему разрешили вернуться в лабораторию, и он продолжил работу над лабораторией скорости. Линда, к сожалению, снова уехала из города по работе, в то время как Кейтлин работала с Циско над методом закрытия брешей. Гарри также рассказал Наруто о том, что его дочь была спидстером, но когда появился зум, она не чувствовала, что это хорошая идея использовать свои силы и боялась их. Наруто пообещал Гарри, что обязательно вернет его дочь. В настоящее время Наруто находился в хорошей ситуации. Киндра застонала, схватив затылок Наруто и прижала его к своей киске. «Блядь, ты так хорош в этом!» Наруто усмехнулся, закручивая свой язык глубоко внутри нее, когда он трогал ее пальцами. «Боже, Киндра прикусила губу, поворачивая голову то туда, то сюда. Она ахнула, когда Наруто начал сосать сильнее. «Да-да, ох, блин, Нейт, Нейтан, я хочу его сейчас же!» Наруто поднял голову, слизывая соки с губ, внимательно глядя на нее. «Что именно? Будь конкретнее, твой член!» — похотливо пробормотала Киндра, проводя рукой по его волосам. «Я хочу, нет, мне это нужно внутри меня!» Наруто наклонился вперед, чтобы поцеловать Киндру, когда она провела руками вверх и вниз по его спине. Она приятно напевала, когда Наруто наклонил голову в другую сторону, чтобы поцеловать ее глубже. «Мне это нужно прямо сейчас», — сказала Киндра, и с ошеломляющей скоростью толкнула Наруто с кровати и, набросившись на него, расположила его член к своему входу. Она вздохнула и медленно опустилась на него. Девушка облизнула губы, стараясь не шевелиться, наслаждаясь ощущением его твердости, наполняющей ее так глубоко. «Начинай двигаться для меня, детка», — Киндра застонала, когда Наруто начал двигать бедрами вверх, чтобы побудить Киндру двигаться. Наруто рассмеялся. «Мы так нетерпеливы». Руки Наруто скользнули вверх по ее бедрам, чтобы обхватить ее грудь диаметром 32 см. «Прошло уже 3 года с тех пор, как я чувствовала член внутри». Киндра откинулась назад и положила свои ладони на грудь Наруто, когда она начала подпрыгивать вверх и вниз на его члене. Тихие стоны вырвались из нее, когда она погрузилась в наслаждение. «Мне нравится, как ты наполняешь меня так глубоко», — вздохнула она. «Я никогда еще не была так наполнена». Наруто повернул сосок вокруг, одновременно дергая за другой. «Черт возьми, ты такая тугая, я люблю твое тело». Киндра покрутила бедрами и начала ездить на нем быстрее. Она откинула голову назад и застонала, когда Наруто начал стучать в нее снизу и одновременно дрочить ее киску. «О господи, ММО, это так приятно, да трахай меня, трахай меня. О, да, я люблю твой большой гребаный член внутри меня». Наруто ухмыльнулся, сжимая ее бедра, когда он вошел в нее сильнее. «Какой у тебя грязный рот, это чертовски нравится», — закричала Киндра, еще сильнее прижимаясь к нему и оседлав его так, словно от этого зависела ее жизнь. Твою мать! О, нет! Наруто сильнее прижал ее бедра к своему члену, постановая всякий раз, когда Киндра поворачивала свои бедрами. А да, застонал он. Киндра встала на корточки и начала бешено подпрыгивать на нем, откидывая голову назад и выгибая спину, как слышался влажный шлепающий звук, когда ее киска протекала, показывая ее возбуждение. «Ты вся промокла», — застонал Наруто все быстрее толкая в нее. «Я знаю, я хотела сделать это с самого первого дня нашей встречи», — простонала Киндра. «О, мы так много пропустили», — сказал Наруто, обняв Киндру за талию, сидя на корточках. Он положил руки ей на бедра, а Киндра обняла его за шею. Нисходящие толчки Киндры встречались с каждым из восходящих толчков Наруто, заставляя их обоих стонать как сумасшедшие. «Я сейчас кончу», — воскликнула Киндра. «Я тоже», — проворчал Наруто. «А да», — простонала Киндра. «Мне это нужно, Нейтан. Боже, как же мне это нужно». Наруто закрыл глаза и сделал несколько грубых толчков внутрь нее. «Я кончаю». Наруто издал гортанный стон, выгибая спину, когда он кончил в нее. Через мгновение он вышел из хрипло дышащей баристы и врезался в нее сзади, заставив ее кричать в экстазе, и начал толкаться в нее. Айрис стояла в дверях, хмуро глядя на них, а потом молча ушла. Следующий день. Узумаки Индастрис. Циско был в комнате для свиданий с Китлин и говорил о своем свидании с Патти, чтобы пойти посмотреть на принцессу-невесту. Это было круто, она была такой классной. «Мы снова встречаемся в эту пятницу, я действительно чувствую, что она может быть той самой. Тебе не кажется, что вы слишком торопитесь?» — спросила Китлин, прежде чем внезапно замереть. «Может быть, но я не могу отрицать, что она мне действительно нравится. Как ты думаешь, что я должен сделать для нашего свидания?» — спросил Циско, глядя на Китлин, которая повернулась к нему и ударила кулаком в челюсть, и ушла, когда он упал на землю. Несколько мгновений спустя. Центр управления. Циско вошел, сжимая челюсть, огляделся и увидел, что Наруто быстро читает на компьютере. «Эй, Китлин тут была?» – спросил Циско. «Нет», – ответил Наруто, глядя на Циско. «Она ударила меня по лицу и убежала», – сообщил Циско, что заставило Наруто поднять бровь. «Эй!» Циско и Наруто обернулись и увидели, как Джо вбежал в здание. «Грот, чего?» – спросил Циско. «Грот вернулся», – объяснил Джо. «Китлин», – сказал Наруто, когда Циско подбежал к компьютеру. «Наверное, поэтому она так себя и вела. Ей управляли», — догадался Циско, когда все видели запись с камер наблюдения, когда Китлин вышла из задней комнаты, прежде чем Грот вышел из-за угла и последовал за ней, заставив их глаза расшириться, и Наруто умчался наружу, обыскав периметр только для того, чтобы не найти никаких признаков Китлин или большой гориллы. Грот забрал Китлин. Позже Наруто, Циско, Гарри и Джо вернулись в центр управления, и Рамон просматривал записи с камер, которые они поместили в канализацию, где нашли старые укрытия Градда, но ничего не обнаружили. «Меня не перестает удивлять сходство наших миров», — сказал Гарри. «На вашей земле тоже есть говорящие гориллы?» — спросил Джо. «Да», — Гарри кивнул, — «на самом деле целая деревня». «Значит, я туда не ногой», — сказал Джо. «Рамон, зачем этот грот похитил доктора Сноу?» «Не знаю, в этом нет логики». «Она всегда была добра к нему», — ответил Циско. «Он заставил двух лаборантов украсть вещества, повышающие интеллект. Она нужна ему для чего-то», — сказал Джо. «Ну, похоже, он оставил свою холостяцкую берлогу в канализации», — сказал Циско, вздохнув, но ничего не нашел. «Ладно, грот, здоровенная горилла. Не может быть, чтобы он прогулялся через город и никто его не заметил», — сказал Наруто. «Да, и если его кто-то видел, то мы сможем определить его приблизительное местонахождение», — предложил Гарри. «Я позвоню в полицию. Пускай соберут материалы о недавних атаках Градда», — сказал Джо, вытаскивая свой телефон. «Хорошо, мы должны ее вернуть», — сказал Наруто. «И вернем», — ответил Гарри, и они все приступили к работе, но Наруто остановился, когда зазвонил его телефон. «Алло, это я», — глаза Наруто расширились, прежде чем он умчался. Позже. Колокольня. Китлин застонала, когда она очнулась и обнаружила себя в колокольной башне, моргая в замешательстве. Она поднялась на ноги и огляделась вокруг. «Китлин». Глаза Китлин расширились при звуке голоса. «Грот, ты меня помнишь?» — спросила она, прежде чем Грот приземлился перед ней. «Китлин всегда добрая», — сказал Грот, когда Китлин посмотрела на гориллу. «Зачем ты принес меня сюда?» — спросила Китлин, подходя ближе. «Нужна помощь», — ответил Грот. «Я не понимаю», — удивилась Кейтлин. «Как я стал Гроддом?» — спросил Грот. «О, это долгая история, Грот. ХМ темная материя от взрыва ускорителя частиц. Вот как это случилось», — объяснила Кейтлин. «Повтори», — приказал Грот. «Повторить?» — спросила Кейтлин, подняв бровь. «Еще Грот», — агрессивно сказал Грот. «Ты хочешь, чтобы я создала больше таких, как ты?» «Я не знаю, как это сделать», — ответила Кейтлин. «Научись», — потребовал Грот с рычанием. С Наруто. Больница Сент-Эндрюс. Наруто был опустошен, когда он стоял в морге со слезами, стекающими по его лицу. Ему позвонили, что произошел несчастный случай, и в настоящее время он смотрел вниз на тело своего отца, который ехал в такси к Узумаки Индастрис из национального парка Гранит Пик, когда в их машину врезался другой автомобиль. В этой аварии погибли все участники. Наклонившись, Наруто поцеловал холодный лоб своего отца. «Мне очень жаль», — сказал Наруто, когда Джо и Айрис грустно смотрели с порога. Узумаки Индастрис. Гарри и Циско были в мастерской, работая над поиском Кейтлин. «Так как же Грот стал разумным?» — спросил Гарри. «Несколько лет назад, когда мы еще были с TR Labs, доктор Уэллс получил контракт с военными, чтобы исследовать и пробудить латентные способности чтения мыслей для ведения допросов. А Грот один из подопытных?» — спросил Гарри. «Да, но потом доктор Уэллс закрыл программу, и мы все думали, я то это для того, чтобы спасти Гродда от всех сумасшедших экспериментов, но на самом деле, он хотел использовать взрыв ускорителя частиц для создания гориллы, которая умеет читать мысли и слушается его», — сказал Циско, подходя к экрану, прежде чем увидел алгоритм. «Что это за алгоритм?» «Он ищет местоположение Гродда, основываясь на местах, в которых тот уже побывал», — объяснил Гарри. Внезапно компьютер запищал, привлекая их внимание, чтобы увидеть три выделенные точки. «Ну вот и все», — сказал Гарри. «Больница». Наруто подписывал какие-то бумаги, когда зазвонил его телефон, и Айрис, взяв его, ответила. «Циско, сейчас не лучшее время. Что случилось?» — спросил Циско, когда Айрис вышла в коридор. «Генри был сбит насмерть пьяным водителем», — ответила Айрис. Глаза Циско расширились, услышав это. «О боже», — сказал он, проводя рукой по волосам. «Ладно, Гарри нашел их, и мы позаботимся об этом. Я сама ему скажу», — ответила Айрис, и Циско повесил трубку. Она подошла к Наруто, когда Джо крепко обнял его, а Наруто всхлипнул. «Послушай, Нейт, ты не можешь винить себя за это», — сказал Джо, глядя на Наруто. «Генри хотел бы, чтобы ты жил своей жизнью для него, Нора и Барри. Почитай его, будучи человеком, перед которым он испытывал благоговейный трепет. Узумаки Индастрис. Нейт не может нам помочь», — сказал Циско Гарри. «Почему это?» — спросил Гарри. «Его отец только что умер», — ответил Циско, заставив Гарри нахмуриться. «Мне очень жаль», — сказал Гарри. «Да, нам нужно вернуть Кейтлин. Нейт не может потерять сегодня еще кого-нибудь», — сказал Циско, и они с Гарри идут ушли. Позже Циско и Гарри, одетые в костюм обратного Флэша, шли рядом друг с другом, дважды ударив в колокол. «Уже две колокольни и обе пустые», — сказал Циско, вздохнув. «Зато теперь мы наверняка знаем, где он находится», — ответил Гарри. «Ладно, давай повторим. Изобрази Уэллса», — сказал Циско. «Я больше не буду изображать его, Рамон», — категорически отказался Гарри. «Послушай, я сделал эти ушные затычки для очистки разума. Они могут подкачать, и тогда тебе конец. Хочешь жить? Сыграй на отлично», — ответил Циско, и Гарри раздраженно вздохнул. «Рамон, Циско», — исправил Циско. «Циско, во многом ты показал мне, каково иметь сына», — сказал Гарри, но Циско просто почесал себе лоб. «Ладно, давай попробуем еще раз. На этот раз постарайся говорить чуть более жутко и искренне. Как будто ты действительно любишь меня, но тебе все равно придется меня убить». Гарри глубоко вздохнул и посмотрел на Циско. «Во многом ты показал мне, каково это, иметь сына». «Ага, пойдет», — удивленно сказал Циско, протягивая Гарри наушники и досье Гродда. Колокольня. Грот наблюдал, как Кейтлин выложила на стол 4 шприца, наполненных лекарствами. «Итак, одно из главных различий между обезьяньем и человеческим мозгом — это белое вещество и связь в клетках мозга. Химические вещества, которые тебе давали в детстве, должны были убрать эту разницу и привести к росту клеток, подобному тому, которые люди переживают в первые годы жизни. Может быть, эти химические вещества могут быть использованы для дублирования этого роста, и тогда нам не понадобится взрыв ускорителя частиц, объяснила Кейтлин. Грот кивнул, прежде чем они с Кейтлин услышали, как кто-то вошел, и повернувшись к двери, они увидели Гарри. «Спокойно, приятель», — сказал он, когда Грот зарычал и начал приближаться. «Это же я вернулся». Грот моргнул, прежде чем его глаза расширились. «Отец, ты умер». «Нет, приятель, я не умер. Я ненадолго уезжал. Но теперь я вернулся, и Кейтлин нам больше не нужна, правда, приятель, так что можешь отпустить ее. Ну же, приятель, позволь мне вытащить ее отсюда. Пожалуйста». Грот прищурился. «Отец никогда не просить. Отец брать», — сказал он, заставляя Уэллса хмуриться от беспокойства. «Беги». Кейтлин побежала к выходу, но Грот заставил ее остановиться. «Кто ты такой?» — спросил Грот, наотмашь ударив Гарри. Сыска, который все это время заглядывал внутрь, подбежал к Кейтлин и вставил ей в уши наушники. «О, сыска, слава богу», — сказала Кейтлин, вновь обретя контроль над своим телом. «Ладно, нам надо убираться отсюда», — прошептал сыска. Посмотрев на Гарри, он заметил наркотики на земле рядом с ним и указал на них, получив кивок от Гарри. «Ты не он, ты не отец», — крикнул Грот, расхаживая взад и вперед. «Я отец, и ты ударил отца», — сказал Гарри, вставая и хватая шприцы. «Грот, посмотри на меня, я бы не оставил тебя здесь одного. Грот, я дал тебе обещание, у меня на тебя большие планы. Помнишь, однажды этот город будет твоим, я же тебе обещал. Я намерен выполнить это обещание», — говорил Гарри, и увидев, что Грот успокоился, он сразу же вколол шприц с наркотиками в ногу гориллы и побежал, когда Грот потянулся к нему. Кейтлин стояла у двери и с грустью смотрела на Грота, когда он вышел, протягивая ей руку, прежде чем она ушла. Узумаки Индастрис, Джо, Айрис, Циска и Кейтлин находились в медблоке, когда Кейтлин зашивала Гарри. «Спасибо, что спас меня», — сказала Кейтлин. «Ну, мы ведь команда», — ответил Гарри. «Я впечатлен. Думаю, остальные тоже», — сказал Циска. «Да, но нам нужно что-то делать с Гротом», — сказал Джо. «Например?» — спросила Кейтлин. «Например, избавиться от него навсегда», — резко ответил Джо. «Ты хочешь его убить?» — спросила Кейтлин, широко раскрыв глаза. «Учитывая, сколько людей он убил, да», — ответил Джо, приподняв бровь. «Это не виноград, да. Таким его сделал Уэллс». «Да, Кейтлин, но он похитил тебя, и ты могла погибнуть», — сказала Айрис. «Ты не видела того, что видела я. Грот становится умнее. Ему одиноко и грустно. Ему нужны еще подобные себе», — сказала Кейтлин. «Что ты такое говоришь? Он хочет завести детей? Уверен, одной обезьяны-телепат для этого города более чем достаточно», — ответил Циска. «Я знаю, куда его можно отправить», — сообщил Гарри, подходя к компьютеру. «О чем ты говоришь? Когда сингулярность взорвалась, и я обнаружил брешь в Star Labs, я провел похожие тесты и обнаружил то же самое. Разница в том, что бреши в Централ Сити разбросаны по всему городу, тогда как аналоги в моем мире определенно нет». «И ты знаешь, куда они ведут?» — спросила Айрис. «Ну, я собирался выяснить, когда доктор Сноу похитили, но если я прав, эта брешь отправит Грота в единственное место, которое может стать ему хоть каким-то домом», — ответил Гарри, как область на карте была выделена. «Ладно, даже если ты прав, как нам заставить Грота в нее войти?» — спросил Джо. «Я это сделаю», — сказал Наруто, стоя в дверях, держа в руках листок бумаги. Видимо, его отец что-то написал в случае своей смерти. Его нашли в обломках самолета. «Нейт, ты уверен, мы можем позвать Линду?» «Я уверен, что не могу перестать быть тем человеком, каким меня видел мой отец», — ответил Наруто, глубоко вздохнув. «Грот хочет общения, давайте дадим ему это». Все дружно закивали. Позже. Кейтлин стояла снаружи и смотрела на колокольню. «Грот?» — громко спросила она. «Кейтлин», — сказал Грот, прежде чем выскочить из заколоченного окна, приземлился перед Кейтлин и схватил ее, но пурпурная полоса молнии унесла ее в безопасное место, и там стоял знакомый человек в красном костюме. «Флэш», — прорычала горилла, — «если тебе нужны еще обезьяны вроде тебя, Грот, мы можем дать тебе то, что ты хочешь», — сказал Наруто, вначале попробовав мирный подход, только для того, чтобы получить удар слева от большой гориллы, отправившей его врезаться в машину, которая помялась вокруг него. «Флэш, мой враг», — прорычал Грот, приближаясь к Наруто. «Где Кейтлин?» Наруто ускорился, Когда Грот попытался схватить его и пнул сзади ногу гориллы, а затем схватил его в удушающий захват. «Если она нужна тебе, сперва придется поймать меня». Наруто пнул Грота в спину, отправляя его вниз, прежде чем Грот встал и смерил его убийственным взглядом. Когда Наруто умчался, и Грот немедленно последовал за ним, по крышам, Сциска и Гарри установили скоростную пушку и нарисовали краской из баллончика большой круг на земле. «Сциска, я почти там», — сказал Наруто по рации. «Ты готов?» «Я на месте», — сказал Сциска, отойдя в сторону, чтобы не мешать ему. «Когда ты включишь скоростную пушку, кварковая материя стабилизируется, она растянут брешь примерно настолько, так, что сойдет любая часть круга», — сказал Гарри стоящему рядом Сциска, прежде чем они увидели фиолетовый свет, точно вовремя. Наруто резко затормозил и огляделся вокруг. «Я не вижу Грота. Где он?» — спросил он как раз перед тем, как Грот приземлился перед ним. «Где Китлин?» — прорычал Грот, замахнувшись на Наруто, который с ворчанием парировал удар и ударил Грота в грудь, отправив гориллу обратно. «Грот!» — позвала Китлин, стоя в круге, когда Грот попытался броситься на Наруто, который был готов. «Нет никакой необходимости сражаться, Флэш, мой враг, теперь и ты тоже», — сказал Грот. «Нет, он пытался спасти меня от тебя. Мы не понимали, чего ты хочешь, но теперь знаем. Я могу дать тебе то, что ты хочешь. Я могу дать тебе дом. Ты просто должен мне доверять», — сказала Китлин, когда Грот перевел взгляд с нее на Наруто, а потом направился к ней. «Ладно, вот он идет. Готовься включать», — обратился Гарри к Сциска. И как только Грот встал перед Китлин, Сциска щелкнул выключателем, включив скоростную пушку. Наруто обежал вокруг Грота, схватил Китлин на руки и потащил ее будто по кругу, пока Грот оглядывался и пытался бороться с гравитационным притяжением бреши. «На всю мощность», — сказал Гарри. «И так до упора», — ответил Сциска, и глаза Гарри расширились, когда Грот начал набирать высоту. «Кейт», — прошептал Наруто, заставляя ее кивнуть. Прежде чем она сделала глубокий вдох и выдохнула чрезвычайно мощный порыв ветра на Грота, заставляя гориллу скользить назад в брешь, которая немедленно втянула его, отправляя Грота прочь, как все надеялись навсегда. 2 недели спустя. Кладбище. Команда Флэша стояла рядом с машинами, наблюдая, как Наруто положил цветок на 3 надгробных камня, новый был помещен рядом с могилой его мамы и Барри. Здесь покоится Генри Аллен, муж, отец и друг, человек, чей свет никогда не померкнет. «Отец, я продолжу нести миру надежду, как Флэш. Теперь ты с мамой и Барри, никто больше не сможет причинить тебе боль», — сказал Наруто, грустно улыбнувшись, прежде чем встать и уйти. Конец. Глава 23. Вандал Свитч. Несколько недель спустя. Кафе Джиттерс. Это заняло время, но все медленно, но верно начало возвращаться в норму для Наруто. Он был благодарен за помощь своих друзей, которые дали ему достаточно уединения, но все же были там для него. Оливер, Дигдл, Лорел, Тея и Фелисити пришла поддержать его, а также Оливер обнаружил, что его ребенок Уильям жив. Его мать хотела, чтобы Оливер держал это в секрете от всех, кроме Наруто, который провел тест ДНК. Наруто сказал Оливеру, что он должен рассказать Лорел об этом, ведь учитывая через что они прошли, она заслужила знать правду, особенно когда они собирались пожениться. Джей тоже помогал ему, оказывается, его отец помирился с ним, когда он вышел из тюрьмы. Наруто действительно не знал, что делать с ситуацией, но решил дать ему шанс, так как Джей был его последним кровным родственником. Джо разговаривал с Франсин и с нетерпением ожидал встречи с своей дочерью. В настоящее время, пока Гарри и Китлин работали над тем, чтобы сделать его быстрее, Наруто взял Киндру на ужин и они вошли в Джиттерс после закрытия. Киндра, достав ключи, отперла дверь, двое вошли, она улыбнулась и подняла свои ключи. «Скажем спасибо управляющему». Наруто улыбнулся, когда она включила музыку. «Круто. А, что такое? Я думал, мы пойдем ужинать», — спросил он, подходя к столу, где стояли винные бутылки и 2 тарелки с крышками. «Так, что здесь происходит? Я не смогла решить, в какой ресторан пойти, поэтому решила сама устроить ужин», — сказала Киндра, улыбнувшись, подходя и снимая крышку с тарелки. «Вуаля! Ребрышки, юконское пюре и спаржа. Мне нужны овощи». «Очень мило», — ответил Наруто с улыбкой, глядя на тарелку. «Люблю готовить», — сказала Киндра с широкой улыбкой и указала на 2 бутылки вина. «Я не знала, какое вино ты любишь, поэтому взяла и красное, и белое». «Целых 2 бутылки? «Ты здорово рискуешь, тебе не кажется?» – пошутил Наруто. «Ты же не станешь снова убегать?» – спросила Киндра. «Будь моя воля, никогда бы от тебя не уходил», – ответил Наруто. «Здорово», – ответила Киндра с улыбкой, обходя вокруг стола, чтобы встать перед Наруто. «Знаешь, эти недели были просто замечательными. Ты, Китлин и Линда действительно помогли сделать переезд намного проще, спасибо». «Всегда рад помочь», – ответил Наруто, притягивая Киндру для поцелуя, но он был вынужден отстраниться, когда послышался голос человека, говорящего по-египетски, и они оба повернулись к входу, чтобы увидеть мужчину, идущего вперед. «Извините, как вы сюда вошли?» – спросила Киндра, когда Наруто нахмурился, чувствуя что-то неладное в этом парне. «В этой жизни ты так же прекрасна, жрица Чияра», – сказал незнакомец. «Жрица?» – спросила Киндра, приподняв бровь. «Чувак, как насчет уйти?» – спросил Наруто, встав перед Киндрой. «Только вместе с ней, чувак», – сказал мужчина, открывая свою куртку, где было видно несколько ножей, что заставило Киндру задохнуться, а Наруто сузил глаза. «О боже мой, Нейтан», – сказала Киндра, держась за Наруто. «Я не понимаю, что тебе нужно». «Я же сказал», – ответил мужчина, приколов лезвие к своей ладони. «Она никуда с тобой не пойдет», – сказал Наруто. «Ты думаешь, что сможешь остановить меня, мальчик?» – спросил мужчина и тут же напрягся, когда на его плечо легла чья-то рука. «Да», – ответил Наруто, стоя позади мужчины, крепче сжав его за плечо и выбросил за дверь, подхватив нож мужчины, прежде чем он повернулся к Киндре, которая смотрела на него в шоке и поспешил к ней. «Я объясню позже», — сказал он, и подхватив ее на руки, он умчался. Узумаки Индастрис. Киндра с благоговейным трепетом оглядела центр управления, а Джо, Айрис, Циска, Китлин, Линда и Гарри наблюдали за ней. «Здорово», — сказала Киндра, прежде чем посмотреть на Линду. «Ты, леди Флэш, убийство в доке совершили таким же ножом, у них одинаковый состав. Это очень старые ножи, я бы сказал, из Древнего Египта», — сообщил Наруто, глядя на нож. «Не знаешь, почему он напал на тебя?» — спросила Линда. «Нет, я никогда в жизни его не видела», — ответила Киндра. «Дай мне кое-что посмотреть», — сказал Наруто, подойдя к компьютеру и запустил поиск мужчины по лицу из камер наблюдения в Джиктерс. Поиск закончился, и Наруто удивленно моргнул, когда появилась фотография мужчины из 1975 года. «Ну, нашего чекнутого метателя ножей зовут Вандал Сэвидж, и он либо бессмертен, либо не стареет. Отлично. Почему он вообще охотится за мной? Я выросла в Висконсине и никогда даже не выезжала из страны», — спросила Киндра. Циска внезапно приобрел остекленевшее выражение лица, когда пальцы Наруто заскользили по клавиатуре, и он нахмурился. Киндра. Киндра подошла и ахнула, когда увидела свою фотографию, вместе с мужчиной и ребенком на ярмарке, из 1950-х годов. «Да, это я», ахнула Киндра, прежде чем проревела сигнализация и камеры наблюдения засняли какого-то парня в маске, стучащего по щитку приборов. «Какого черта?» — спросил Наруто, прежде чем они с Линдой выскочили наружу, только чтобы увидеть, что человека там не было, но энергия в здании была отключена. Услышав крики и стрельбу, они побежали в центр управления, увидев, как все смотрит на разрушенное окно. «Что случилось потом?» — спросил Наруто. «Этот парень вошел, схватил Киндру и улетел». «Улетел?» — удивилась Линда. «Да, у него были огромные ястребиные крылья», — ответил Циска, и Наруто с Линдой умчались прочь, в то время как Рамон принялся выслеживать человека ястреба и Киндру, а Гарри ушел, чтобы продолжить работу над своей сывороткой скорости. Несколько мгновений спустя, фиолетовые и белые полосы проносились по городу, пока Наруто и Линда пытались найти Киндру. «Циска, ты что-нибудь нашел?» — спросила Линда. «Ищу», — ответил Циска, продолжая поиск. «С Киндрой». Человек в маске приземлился на крышу и поднял руки вверх, когда Киндра оттолкнула его от себя, а сама попятилась, пока он снимал маску и улыбнулся ей. «Ты выглядишь так же прекрасно, как и всегда». «Чияра, это я, Хуфу», — сказал мужчина, шагнув к ней, но она отступила назад. Киндра моргнула, прежде чем увидела вспышки воспоминаний себя и Хуфу в Древнем Египте вместе. «Вспомнила?» — спросил Хуфу. «Тебе нужно пробудиться». «Ты о чем вообще?» — спросила Киндра. «Я не знаю, кто ты. Пробудись и вспомнишь, а пока ты должна оставаться под моей защитой», — ответил Хуфу. «Защитой? От чего?» «Человека, который охотится на тебя, Вандала Сэвиджа», — сказал Хуфу только для того, чтобы она посмотрела на него, что заставило его вздохнуть. «Понимаю, все это неожиданно, но тебе придется мне поверить». Киндра подскочила, когда появилась Линда, и пнула Хуфу с крыши, прежде чем она схватила ее, и они ушли. Хуфу, призвав свои крылья, чтобы не упасть, когда он увидел белую полосу света, проносящуюся по улице, и почувствовал Чияра, поэтому так быстро, как только мог, он последовал за ней, оттолкнувшись, когда увидел, что полоса света уходит, не зная о фиолетовой полосе молнии, мчащейся по крышам, прежде чем полоса света перепрыгнула через него, и он захрипел, когда боль вспыхнула в его спине, отправляя его в переулок. Хуфу резко ударился о землю, когда Наруто, стоявший на нем, спрыгнул с него и пнул его ногой, перевернув на спину, увидев, что парень был без сознания. Узумаки Индастрис. Хуфу застонал, поморщившись от боли в спине, прежде чем он увидел, что находится в камере, и быстро встал, чтобы увидеть Наруто и Линду, наблюдающих за стелом. «Где она?» — спросил Хуфу. «Как тебя зовут?» — спросил Наруто. «Вы подвергаете ее угрозе, лишь я могу спасти ее», — завопил Хуфу. «Кажется, мы по-разному понимаем слово «спасти», — издевалась Линда. «Она любовь всей моей жизни. Я не причиню ей вреда», — ответил Хуфу. «Отпустите меня». Наруто уже собирался заговорить, когда оглянулся через плечо и увидел Киндру. «Меня зовут Киндра Сандерс», — начала она, — «в этой жизни. А меня звали Картер Холл, но это не мы». «О чем ты?» — спросила Киндра. «Ты жрица Чаяра, а я принц Хуфу. И нам суждено быть вместе», — ответил Картер, заставляя Наруто фыркнуть. «Мы родственные души. Мы были партнерами в течение 4000 лет. В каждой жизни мы притягиваемся друг к другу, умирая мы перерождаемся, и делаем находим друг друга снова, и снова, и снова. А теперь, когда я нашел тебя, нам нужно уходить отсюда». «Ладно, остынь», — сказала Линда. «А какое отношение вандал Свитш имеет к Киндре?» — спросил Наруто. «В каждой жизни он выслеживает нас и убивает. Он делал это 206 раз, 207 го раза не будет», — ответил Картер. «Почему он убивает вас?» — спросил Наруто. «Его жизненная сила связана с нашей, и чем больше он убивает нас, тем сильнее становится», — объяснил Картер. «Итак, ты говоришь, что за последние 4000 лет ты и Киндра были вместе, и вандал Свитш преследовал вас обоих и убивал в каждой жизни?» — скептически спросила Линда. «Ты действительно считаешь, что это ее лучший выбор?» — спросил Наруто. «Что может сделать бегун с бессмертному?» — спросил Картер. «Ну, знаешь, у меня есть длинный список навыков, быстрый бег — это просто мой любимый среди них», — ответил Наруто, прежде чем он посмотрел на Киндру. «Что ты хочешь делать?» «Я?» — спросила Киндра. «Это твоя жизнь, Киндра, и ты должна принять решение», — сказал Наруто, когда Киндра нахмурилась и посмотрела на Картера. «Ты сказал, что мне нужно пробудиться. Как?» — спросила Киндра. «Я могу показать тебе, просто отпусти меня», — ответил Картер, и Киндра, кивнув ему, посмотрела на Наруто, который вздохнул и выпустил мужчину. «Откуда ты знаешь, что Киндра была в Централ-Сити?» — спросил Наруто. «Я пришел сюда не сразу, потому что узнал, что здесь находится Посох-гора, и почувствовал ее присутствие», — ответил Картер. «Посох-гора, почему это так важно? Это реликвия из нашего прошлого, и если Свитш получит его, он станет практически непобедим». «Циска?» — позвал Наруто. «Да?» — спросил Циска по внутренней связи. «Посмотри, сможешь ли ты найти посох?» «Хорошо». Наруто посмотрел на Киндру. «Давай поможем тебе отрастить крылья», — сказал он, заставив девушку улыбнуться. «Позже. Картер, Киндра, Линда и Наруто поехали в соседнее 20-этажное здание и были на крыше, поскольку Картер объяснил, как это работает. Вот как она появляется. Она просто падает навстречу своей смерти?» — спросила Линда. «Да, многовековая практика. Сами все увидите», — ответил Картер. «Этого не может быть», — вздохнул Наруто, ущипнув себя за переносицу, прежде чем увидел, что Киндра встала на карниз. «Погоди, я должна попробовать», — сказала Киндра. «Ты серьезно?» — удивилась Линда. «Конечно», — сказал Картер, толкая Киндру, которая закричала, падая вниз, и Наруто немедленно прыгнул вперед и поймал Киндру, прежде чем она успела упасть на землю, и побежал обратно на крышу и, схватив Картера, прижал его к стене, обхватив рукой его горло. «Что это было, черт возьми?» — свирепо спросил Наруто. «Это единственный способ заставить ее пробудиться», — сказал Картер с ворчанием от тисков захвата Наруто на его шее. «Что-то ее сдерживает. Я думаю, что твоя помощь приведет ее к смерти», — сказал Наруто, свирепо глядя на мужчину. «Прежде чем отпустить его, я позабочусь об этом. У тебя есть опыт перерождения?» — скептически спросил Картер, когда Наруто подошел к Кендре. «Вполне возможно», — ответил Наруто, и Картер смотрел, как он заставил Кендру отойти и сесть напротив него. «Ты в порядке?» «Да». «Нет, это просто слишком много, чтобы принять, я просто бариста. Ты не должна этого делать, если хочешь остановиться, мы можем остановить Свиджа другим способом. Я не думаю, что все так просто. У меня внутри есть и другие жизни», вздохнула Кендра. «Я хочу узнать о них». «Тогда в чем проблема?» спросил Наруто, но вместо ответа Кендра взглянула на Картера. «О, парень-птица продолжает говорить о том, как вам суждено быть вместе, и ты думаешь, что это означает, что тебе придется отказаться от жизни Кендры Сандерс?» «Вот именно», согласилась Кендра. «Знаешь, что я думаю?» «Что?» «Думаю, нет такой вещи, как судьба. Я думаю, что в своей прошлой жизни ты выбрала любить Картера, Хуфу, кто бы он ни был, потому что он понимал твое затруднительное положение, и стало легче влюбиться в него из-за прошлых воспоминаний», сказал Наруто, на что Кендра кивнула и посмотрела на Картера, который наблюдал, как Линда разговаривает по телефону. «Я считаю, что каждому дается шанс выбирать, чего они для себя хотят. Ты хочешь знать, кто ты есть, кем вы были, начиная с вашей первой жизни. Не воин, которым она, очевидно, была, а сама женщина». Кендра улыбнулась Наруто, прежде чем подошла Линда. «Нет, это был Циско, он нашел посох. Он был освящен 8 месяцев назад в церкви Святого Марка». «Ладно, оставайся с ними», сказал Наруто, получив кивок от Линды, прежде чем он посмотрел на Кендру. «Верь в себя, Кендра, сомнение в себе – это самая большая слабость человека». Кендра кивнула, и Наруто умчался прочь. Узумаки Индастрис. Харрисон работал над сывороткой скорости Велоциты 6. Кейтлин и Циско были в мастерской. Циско работал над чем-то, что помогло бы ему ЧТ контролировать свои собственные силы, когда он услышал «руки вверх». Моргнув, мужчина обернулся и увидел Патти с ее пистолетом, направленным на него. «А вы кто?» – спросил Гарри, подняв бровь. «Вы арестованы. Доктор МакГи была права. Она действительно видела тебя», – сказала Патти, удивленно глядя на мужчину. «Кристина МакГи?» – спросил Гарри, подняв бровь. «В лаборатории Меркури. Вы Харрисон Уэллс?» – ответила Патти. «Да, я Харрисон Уэллс, но не тот, который», – Гарри попытался объяснить, держа в руке шприц-пистолет. «Стой, еще один шаг и я буду стрелять», — пригрозила Патти, но Гарри пошел вперед. «Отдайте». Бах. Глаза Гарри расширились, когда он был застрелен, и упал на землю, как раз когда Кейтлин и Циско вошли в комнату. «Господи, что ты наделала?» — крикнула Кейтлин, подбегая к Уэллсу. «Харрисон, Харрисон, держись. Патти, почему ты выстрелила?» — спросил Циско, глядя на свою девушку. «Прости, я думала, это пистолет. Я позвоню в скорую», сказала Патти, потянувшись за своим мобильником. «Нет, не надо», закричала Кейтлин. «Почему?» спросила Патти. «Потому что это просто помоги нам, и я все тебе объясню», сказал Циско, подтюводя Патти к Кейтлин. Церковь Святого Марка. Наруто помчался в церковь и разочарованно застонал, не увидев посоха. «Блин, я опоздал. Полагаю, эту фразу ты произносишь крайне редко», сказал вандал, выходя через заднюю дверь с посохом. «Ты оставишь Кендру в покое», пригрозил Наруто. «Я просто не могу. Мне суждено жить вечно, а моя судьба – жить вечно. А Чаяре – умереть, впрочем, как и тебе», ответил вандал, как посох засветился синим, и выстрелил лучом энергии в Наруто, чьи глаза расширились, прежде чем он уклонился и поспешил внутрь, прежде чем продолжить пытаться схватить посох. Но поднялся барьер, отбрасывающий его обратно на церковные скамьи. Он сразу вскочил, когда вандал продолжал стрелять лучами энергии из посоха. «Я не могу взять посох, но все равно могу его ударить», подумал Наруто, ускоряясь и ударил Свиджа в живот, отправляя его в полет на крест, в то время как Наруто держал два кинжала, которые он вытащил из плаща мужчины. Наруто наблюдал, как человек встал, когда он вертел кинжалы, проверяя их вес. «Уже давно я не пользовался кинжалами, надеюсь, мои навыки не заржавели». «А-а-а!» Вандал размахнулся своим посохом вперед, но Наруто качнулся вправо и разрезал ногу противника ноге, и ударил его в почку, прежде чем он вырвал нож и полоснул Свиджа по лицу, отняв глаз, заставив человека кричать от боли, прежде чем Наруто ударил его в челюсть, отправив бессмертного лететь через церковь. «Мне больше нравится кунай», — сказал Наруто, глядя на клинки, прежде чем увидел, что вандал встал, схватившись за свое лицо, а кровь стекала по нему. «Я убью всех, кого ты когда-либо любил», — прошипел вандал. «Сомневаюсь», — ответил Наруто, когда Свитш потянулся за посохом, но спицтер наступил ему на руку. «Ты совершил ошибку, приехав в этот город, чтобы причинить вред Киндре. Как насчет того, чтобы мы испытали пределы твоего бессмертия?» Вандал посмотрел в глаза Наруто и не мог не заметить, что за все его 4000 лет жизни, никто из тех, кого он когда-либо встречал, не имел таких глаз. Прежде чем звук щебетания птиц раздался по всей церкви, и боль стала единственным, что он чувствовал, с Линдой и Киндрой. Линда и Киндра были вместе на крыше, когда Картер пошел за кофе. Киндра вернулась на карниз и последовала совету Наруто, сосредоточившись на себе, и поверила. Картер был прав, что-то меня сдерживает. Может быть, это Централ Сити или ты, и не это или то, что я думала, что моя является моей жизнью, но я никогда не стану тем, кто я есть на самом деле, если я не отпущу. Я должен это сделать. Я поддерживаю твое решение, но если это не сработает, я спасу тебя, сказала Линда, заставив Киндру кивнуть, прежде чем она сделала глубокий вдох и прыгнула, и с криком ее крылья появились, заставив Линду развеселиться. Церковь Святого Марка. Вандал, кашлянув кровью лежа без плаща, весь в крови. Наруто снял с него плащ, использовал на Свитше все ножи, имеющиеся у мужчины, заряженные молнией или пылающие огнем. «Значит, ты бессмертный, но не можешь исцеляться. Это должно быть отстойно. Кто ты такой?» — спросил вандал, заставляя Наруто посмотреть на него, когда он почувствовал, что Чияра появилась. «Твои глаза, я никогда не видел таких раньше, и я встречал и наставлял некоторых из величайших монстров истории. Я просто человек, готовый сделать все, чтобы защитить своих близких, подвиг, в котором я потерпел неудачу, когда мой отец умер. Ответь мне на этот вопрос, вандал, ты убил тысячи людей, семьи без всяких угрызений совести. Ты считаешь, что это оправдано? Я избран Богом, я бессмертен, они все живут и умирают так, как я считаю нужным, как мне будет угодно», сказал вандал, схватив посох и стукнув им о пол, вызвав массивный разряд энергии, вынуждая Наруто ускориться, когда церковь взорвалась. «Нейт, ты нам нужен прямо сейчас», сказала Кейтлин по рации. «Что тут происходит?» спросил Наруто. «В Гарри стреляли», ответила Кейтлин, и Наруто сразу же ускорился. Узумаки Индастрис. Наруто прибыл в центр управления, чтобы увидеть Харрисона на каталке, подключенного к медицинским машинам, в то время как Циска и Патти стояли рядом с Кейтлин. «Флэш», сказала Патти, заставив Наруто приподнять бровь, когда он посмотрел на Циска. «Позже», ответил Циска. «Как он там?» спросил Наруто вибрирующим голосом. «Он теряет кислород. Есть пуля в ветви его легочной артерии, которая блокирует большую часть кровотока из левого легкого», ответила Кейтлин, получив кивок, прежде чем Наруто подошел к Гарри и завибрировал рукой, а затем он провел рукой по груди Гарри и извлек пулю. «Давление и оксигенация растут. Поток крови возвращается в его легкие», сообщила Кейтлин с улыбкой. «С ним все будет в порядке. Позже. Центр управления. Киндра, Картер и Линда присоединились к Циска, Кейтлин и Наруто в центре управления, где спицтер только что закончил рассказывать им о своей схватке с Свиджем. Первая часть бизнеса – это получение персонала часов от Свиджа. А что, если мы сделаем какие-то изолированные перчатки? Магнитное экранирование может нарушить магнитную полярность посоха, предложил Циска. Нам нужно выяснить все, что мы можем о Свидже. 4000 лет не сумасшедший обязательно оставил какой-то след. Я позвоню Лейле. Киндра, ты наш туз, нам понадобится твои крылья, и провели некоторую боевую подготовку. У тебя хватит места для этого? Конечно, сказал Наруто. Он привел всех вниз в сферическую комнату, с круглой смотровой площадкой, прикрепленной к потолку. Вы когда-нибудь смотрели или читали Люди Икс? Спросил Наруто, когда увидел, что Циска смотрит на него с недоверием. Ну, путешествуя по измерениям, я нашел мир, в котором люди достигли искусственной технологии ассимиляции. Я называю это комнатой опасности, она может создавать голографические изображения, которые ощущаются, пахнут и звучат реально, а также она может контролировать гравитацию. Все с благоговейным трепетом оглянулись вокруг, прежде чем Циска ударил Наруто по руке. Не могу поверить, что ты скрывал это от меня», — сказал Циско, заставив Наруто улыбнуться. «Что же, управление находится в смотровой палубе, с ним легко работать, оно было настроено на ДНК команды, так что Линда могла бы настроить некоторые курсы, чтобы подготовить Киндру, пока Циско и Кейтлин создают перчатки», — сказал Наруто, прежде чем умчаться. «Ладно, Циско, пошли», — сказала Кейтлин, поворачиваясь, чтобы уйти. «Но я хочу посмотреть», — заныл Циско. «Позже», — ответила Кейтлин, заставив Циско застонать и последовать за ней. Киндра и Картер стояли в комнате, а Линда быстро поднялась на смотровую площадку и настроена режим, пока все вокруг не расплылось, и они оказались в открытом поле, где солнце светило на них, чувствуя ветерок на своей коже и видя лесных тварей, бегающих вокруг с птичьим щебетом. «Невероятно», — ахнула Киндра в благоговейном страхе, прежде чем повернуться к Картеру, который поставил на землю сундук, которого таскал с собой. «Открой его», — попросил Картер, отступая назад. «Зачем, что внутри?» — спросила Киндра, подходя к ящику. «То, что мы должны найти в каждом из наших воплощений. Иногда я его нахожу», — сказал Картер, когда Киндра открыла багажник, чтобы посмотреть женскую версию костюма и шлема Картера. «Иногда ты находишь меня, и мы идем искать его вместе. Мы видели почти все возможные комбинации. Не думаю, что я к этому готова», — Картер и Киндра сказали это одновременно. «Ты говоришь это в каждой жизни». «Послушай», — сказал Картер, вздыхая, — «как только ты пробудишься, твои воспоминания вернутся к тебе, как и все остальное. Навыки, языки, кусочки личной жизни». «Ясно?» — спросил он по-египетски. «Я знаю», — Киндра инстинктивно ответила на том же языке. «Ну вот и все», — кивнул Картер, а Киндра покачала головой. «Это чушь собачья», — усмехнулась Киндра. «Все нормально. Я помогу тебе пройти через это», — сказал Картер. «Ну да, в последний раз, когда ты мне помогал, меня столкнули создания», — скептически сказала Киндра, сердито посмотрев на него. «Да, и после этого ты, ты воспарила, если я правильно помню. И это потому, что гнев, страх, адреналин – это вещи, которые пробуждают воина внутри», — сказал Картер, пожав плечами. «Ну, если верить Свиджу, я – жрица», — сказала Киндра. «Жрицы были также и воинами, это та сторона, которую нужно вспомнить», — поправил Картер, поднимая ее шлем. «А если я не смогу?» — спросила Киндра. «Ну, тогда мы оба умрем», — снова ответил Картер. «Позже. Центр управления». Наруто вернулся в центр, чтобы увидеть, как Циско и Кейтлин наблюдали за боем Киндры и Картера. Подойдя к панели, он нажал кнопку. «Ребята, у меня есть кое-что». Все наблюдали, как комната вернулась в нормальное состояние, прежде чем Линда присоединилась к двум, и трое подошли к центру управления. «Лайла передала запись», — сказал Наруто, передавая Циско видеозапись. «Да, ну, это займет некоторое время. В цифровом мире такое сложно проиграть», — сказал Циско, принявшись за работу. «Запись сделана группой, которая искала факты о Свидже. У Пентагона был файл на Свидже еще в 86-м, но все это было сильно отредактировано», — сказал Наруто. «Готово», — сообщил Циско, как видя начало играть, и на экране появился старый афроамериканец. «Работает, будем надеяться. Меня зовут доктор Алдус Бардмин. Я профессор в университете Святого Роха. Сегодня 8 апреля 1975 года. Об этом очень мало кто знает, а те, кто знает, не верит. Он – миф, городская легенда. Его сравнивали с Макиавелли или Нострадамусом. У него много имен, но для меня он – вандал Свидж, и я уверен, он погубит наш мир. Но есть способ остановить его. Свидж – бессмертный египетский жрец. Его долгая жизнь – результат мистического катаклизма. Я считаю, что любой объект, связанный с этим катаклизмом, позволит рассеять эффект и позволит убить его. И я подозреваю, что когда-нибудь судьба нашего мира будет зависеть именно от этого». «Да уж, при уменьшении года», — сказал Циско. «Точнее 4000 лет», — добавила Кейтлин. «Ты хоть представляешь, что он имел в виду под этими предметами?» «Этот катаклизм?» — спросил Наруто. «Нет, я о нем ничего не помню», — ответил Картер, прежде чем Наруто посмотрел на Киндру, которая задумчиво смотрела вдаль. «Киндра?» — спросил Наруто. «Посох. Думаю, в Египте этот посох принадлежал Свиджу». «Ты вспомнила?» — с надеждой спросил Картер. «Просто догадка», — ответила Киндра. «Если предположения профессора Бардмена верные, этот посох позволит убить Свиджа», — сказала Линда. «Вы не могли бы дать нам с Киндрой минутку?» спросил Наруто, получив кивки от всех, прежде чем они ушли. «Ты все еще сопротивляешься», — сказал Наруто, когда они остались одни. «Он все время твердит мне, что ярость — это ключ к разгадке самой себя, потому что именно так это и работало для него, но вместо гнева, вместо того, чтобы сосредоточиться на воине, сосредоточьтесь на жрице, созидательнице, добросердечном человеке внутри себя. Откуда ты знаешь, что 4000 лет назад я была доброй?» — спросила Киндра, приподняв бровь. «Потому, что некоторые вещи не меняются. Ты сопротивляетесь урокам Картера, потому что они заставляют тебя вспоминать прошлое, другую тебя, которая любила его. Пробудившись, я все время вспоминаю нашу первую жизнь в Египте. Но я говорила Картеру, что ничего не помню, потому что я не хочу признавать, что я какая, то перевоплощенная египетская жрица-воительница. Ясно, это очень сложно, но все равно прекрасно. Это дар, это чудо, которое большинство людей никогда не познают. Для меня это, скорее, кошмар», — сказала Киндра, садясь перед Наруто, и он, улыбнувшись, опустился на колени перед ней, взяв девушку за руки. «Конечно, но у тебя есть выбор. Ты можешь выбрать, хочешь ли вспомнить, кем ты была раньше. Закрой глаза и позволь себе вспомнить все», — попросил Наруто, заставив Киндру вздохнуть, и она сделала так, как ей было сказано. Наруто наблюдал, как лицо Киндры расслабилось, прежде чем через мгновение она задохнулась. «Я думаю, что знаю, как победить вандала Свиджа», — сказала она, несколько мгновений спустя. Наруто выглядел задумчивым после того, как услышал историю Киндры. «Я все вспомнила. Я помню, как Свидж убил нас в первый раз, еще в Египте», — сказала Киндра Картеру. «Я никогда не мог вспомнить нашу первую смерть», — ахнул Картер. «Ну, эти небесные камни, метеориты, я имею в виду, разрушили королевский дворец. В эпоху Среднего царства была высокая метеоритная активность», — сказала Линда, заставляя всех удивленно смотреть на нее. «Я тоже кое-что знаю, и мы тебя очень любим, но это не поможет остановить Свиджа», — сказала Кейтлин. «Это тот самый катаклизм, о котором говорил профессор Бардмин. Метеориты, я видела, как они сияли. Камни в посохе Свиджа сияли точно так же», — сказала Киндра. «Возможно, они сделаны из одного метеорита. Египтяне использовали метеориты в своих изделиях, а минералы светятся вблизи друг от друга», — добавил Наруто. «Как камни Шанкары, два куска метеорита из неизвестного металла, так мы сможем взять посох под контроль. В Музее естественной истории Кистаун-Сити есть образец метеорита из Среднего царства», — сообщил Циско по компьютеру. Наруто быстро ускорился и вернулся с небольшим фрагментом метеорита. «Я смогу выделить из него подходящий изотоп и покрыть им перчатки», — сказал Циско, забрав камень. «Теперь все, что нам нужно сделать, это найти Свиджа», — сказал Картер. «Я поместил в его куртку жучок», — сказал Наруто, прежде чем Кейтлин успела напечатать на компьютере. «Я знаю, что он в здании Юргена». «Отлично», — кивнул Наруто, прежде чем одеться, и подождал, пока Циско вернется с перчатками. «Мы едем с тобой», — сказал Картер, получив кивок от Киндры, а также Кейтлин, которая встала. «Вы уверены?» — спросил Наруто, получая решительные кивки от всех. «Позже. Индустриальный дом Юргена».